«Есть, мы с отсчетом задержались, потому что иностранные рынки шерстили», — отозвался кровник, и голос у него был отнюдь не радостный. «В охоте на нас примут участие каждой твари по паре. Китайцы, японцы, сиамцы, османы, немцы, британцы, австро-венгры, лягушатники». Неожиданно отказались иранцы и скандинавы всем скопом. В Иране Шахзади Абдул-Азиз вето наложил на охоту, а в Дании, подозреваю, еще не отошли от нашего визита. Решили не соваться в общую свару и постоять в стороне. Умные соседи последовали их примеру. Я задумался лишь на мгновение и решил проверить одну догадку. А давай-ка схему внутренних манипуляций обкатаемой за границей. Предложи 10 миллионов первому, кто сдаст заказчика. Посмотрим, как они себя поведут. Если за 3 дня никто не объявится, то удвоим сумму. А если не сдадут, тогда, Арсений, коллективное молчание будет означать, что заказчика они боятся больше, чем любят деньги. Подтвердится вариант, что против нас в игру вступили не аристократы, а кое-кто повесами. И действовать мы будем уже совсем по-другому. Принято. Оповестив командиров кровников, что на нас открыли охоту, я размышлял, как быть дальше. Свадьбу не отменить, да и прятаться, как мышь под веником, было бы равносильно демонстрации страха. К сожалению, я не мог выпотрошить несколько команд убийц и развесить их кишки на границе своих земель в назидание остальным. Мера, безусловно, действенная, вызвала бы очень много ненужных кривотолков. Ну что ж, значит, будем устраивать жертвоприношения. Глядишь, и комара подключится к охоте. Глава 8. Каким бы я ни был пофигистом, но меры предосторожности никто не отменял. Пришлось поговорить с невестами и друзьями, предупредить об открывшейся на нас охоте. Хвала богам, мои женщины обладали толикой здравомыслия, а потому прекратили свои нескончаемые походы по магазинам. Дальше отдуваться пришлось кровникам. Те с деньгами и мобилетами отправлялись по указанным адресам и совершали заказы. Все закупки доставлялись в столичный особняк, перепроверялись на предмет опасных артефактов, ядов и боги знают еще чего. А сами девушки стараниями Мира перенеслись в Хмарево. В столице осталась Кирана с Ксандром. Сестре еще предстояло получить доступ к финансам рода, а затем заняться закупкой по предварительно подготовленному списку необходимого минимума для изнанки Виноградовых. В особняке Комариных в Москве постепенно собирались и мои вассалы, коих оказалось, на удивление, много. Сам того не замечая, я за время пребывания в этом мире создал интересную формацию людей, так или иначе обязанных мне жизнью. Кто-то входил в этот круг не по своей инициативе, расплачиваясь за ошибки родных, а кто-то просто пытаясь выжить. Сейчас же я пытался заложить в этой формации некие основы взаимовыгодного сосуществования, где можно было положиться на ближнего своего и не опасаться предательства и обмана. Сегодня в малой гостиной собрались весьма и весьма разные люди. Чуть особняком держались вдовы барона Крысина, хорошенькая блондинка Белецкая и рыжие солнышко Одуванчикова. Сударыни явно расцвели после гибели супруга, взгляд их более не был затравленным, а скорее излучал интерес и уверенность в собственном положении. С ними же стоял и маг смерти, бывший бастард моего врага, а ныне барон Олег Аркадьевич Крысин. Чуть в стороне находились Полозовы Николая и Мирослава, которую по такому случаю отпустили из разведшколы на пару дней. Одиночками с бокалами вина были наша скирана и сводная тетка по матери Татьяна Провиноградова и Густав Ильдер, ментатор из Дании. Отдельно мой взгляд зацепился на высокого жилистого брюнета со смуглой кожей и бородкой испаньолкой, коим оказался Кардо Тортугас, наследник галапагосовых черепахиных, омолодивший тело, полученное от отца, курсом омолаживающих зелий от князя Мангустова. Рядом с вассалами-иностранцами стояли толмачи для упрощения общения, но, как мне докладывали, они и сами уже взялись за усиленное изучение русского языка. Детей на это собрание приглашать не стали. «Друзья», — обратился я ко всем, поднимая вино уже собственного производства. Когда я говорил о собственном, то имел в виду изменение градуса вина даром винограда. «Все вы приглашены на наш с княгиней Инари брачный обряд. Поэтому я решил воспользоваться случаем и провести первый сбор членов клана. Все вы можете быть полезны друг другу по многим вопросам, даже если кажется, что на первый взгляд прямых пересечений интересов не имеете. Поверьте, здесь собрались настолько неординарные личности, что само знакомство между собой уже будет являться капиталом». Собравшиеся внимательно меня слушали и обменивались оценивающими взглядами с незнакомцами. Кроме того, само нахождение в этой комнате уже является гарантом того, что вы будете самыми честными деловыми партнерами, ибо иное навредит клану и мне лично. Когда я обменивался с каждым из вас кровной клятвой, то не просто так принимал на себя обязательства. Все мы теперь одна большая семья. Для меня это не пустые слова. Теперь я хочу, чтобы и вы поняли и приняли ту концепцию, которая поможет нам всем стать сильнее и богаче. К обсуждению дел мы приступим после обеда, а пока предлагаю вам познакомиться друг с другом. Особого энтузиазма мои слова не вызвали. Такое ощущение, будто никто не понимал, для чего их здесь сейчас собрали. Отчитаться лично мне каждый из них мог, но находить точки пересечения интересов с другими увольте. На фоне бесполезного брожения и курсирования одиночек и группка мне выделялась Анна Одуванчикова. Рыжая бестия на то и обладала деятельным характером, чтобы взяться за дело всерьез. Она единственная, кто хотя бы попытался обойти всех присутствующих и перекинуться парой слов со всеми. Остальные меня, откровенно говоря, разочаровали. Велотекущий обед знакомства продолжался, когда вассалы по одному принялись удаляться со мной в кабинет и там беседовать на интересующие лично их темы. Первыми в очереди оказались Полозовы. «Благодарю вас, Михаил Юрьевич, за все, сделанное для нас с братом. Уже одно обучение в вашей школе это». Мирослава запнулась, не находя подходящих слов. «Но я, наконец, тоже перестану быть бесполезным ребенком. Я совершила оборот». Столько гордости было в голосе девушки и в глазах ее брата, что я невольно улыбнулся. Для меня это была не новость. Паук, естественно, сразу сообщил мне об изменении статуса Полозовой. Именно на это намекал я принцу Ирана и Аравии. «Мирослава, искренне рад за тебя». Поздравил я девушку. «Уже думала, что будешь делать после окончания обучения». Оборотница переглянулась с братом и кивнула. «Мы бы с братом хотели сформировать отряд и заняться обеспечением безопасности». «Чьей?» «По найму», пришел на выручку сестре Николай. «Я знаю многих ветеранов среди пластунов. Мы бы хотели сформировать отряд, как Маркус с его командой. Ты же понимаешь, что разведка и обеспечение безопасности – несколько разные направления. Боги, хотя кому я это говорю, понимаю. Понимаю и то, что мог бы уволиться со службы и стать комаром. Но нам бы хотелось попробовать. У каждого рода есть собственная служба безопасности. Вас, как моих вассалов, вряд ли кто-то возьмет на контракт», объяснял я некоторые сложности их затеи. «Кроме аристократов, есть еще купцы и промышленники», пожал плечами пластун, показывая, что место под солнцем найдется для всех. «Не забывай, что защита силами моих вассалов может восприниматься как моя протекция. Не хотелось бы, чтобы этим пользовались, прикрывая грязные делишки», продолжал я планомерно уничтожать идею Полозовых. «Наша деловая репутация строилась годами, а потерять ее – дело пары случайностей. Мы будем очень тщательно подходить к выбору клиентов», попыталась было возразить Мирослава, но брат остановил ее прикосновением руки. До него, как до военного с опытом, быстрее дошел смысл разговора о репутационных рисках. «Вот что, давайте вы для начала посмотрите да поизучаете, как это работает на практике. Например, я задумался, под чье бы начало прикомандировать деятельную молодежь в русско-азиатском банке. Система там, конечно, усложнена, но на примере отделений можно разобраться в принципах». Николай благодарно кивнул и, поманив за собой сестру, отправился на выход. Но я остановил их последним вопросом. «Мирослава, а что насчет ухаживания принца Гепардеви?» Девушка остановилась и совершенно по-детски развела руками. «Ничего, начнет ухаживать, буду думать, а пока надо жить реальностью. Сама я к нему в постель не собираюсь прыгать». Едва дверь за Полозовыми закрылась, как им на смену явилась Татьяна Виноградова. «Тетя», чмокнул я Татьяну в щеку, выражая более теплые родственные чувства наедине и указывая на кресло напротив, «чем порадуете». Татьяна Провиноградова, сияя не хуже золотого на солнце, передала мне картонную папку на завязках и выжидательно уставилась на меня. Я открыл и углубился в чтение. Спустя 10 минут я аплодировал довольной тетушке, последние 2 месяца трудившейся технологом на первой линии торговой марки «Виноград», созданной в пылу пьянки с баронессой Белухиной по случаю обмывки моего графского титула. «Вы неподражаемы, и я не врал». За короткий срок Татьяна умудрилась вывести и запатентовать 2 десятка новых напитков разной степени алкогольности, добавив их к 10 запатентованным мною ранее. «С выпуском все легко и сложно одновременно. С одной стороны, мы можем закупить сусло и начать выпуск части продукции хоть сейчас, с другой стороны – Если хотим производить из собственного сырья, то придется ждать сезон. Опять же, объемы будут невелики, и это выльется в лимитированную серию. Плюсом будет идти еще возобновление производства традиционных родовых вин виноградовых. Но для этого мне необходимы образцы, чтобы полностью разложить вкусы на компоненты и отточить филигранность их соотношения. Татьяна рассуждала уверенно. Видно было, что она полностью владеет вопросом. Более того, сейчас передо мной сидела деловая женщина в дорогом костюме, наконец, занимающаяся не просто любимым делом, а делом всей своей жизни. «Оставьте традиционные напитки на долю сестры, она вроде бы как разобралась с родовой изнанкой и сможет со временем полностью восстановить родовое дело в промышленных масштабах. Нам при всех наших и ваших талантах не воссоздать то вино». Для него сырье выращивалось на изнанке третьего уровня. Татьяна присвистнула, не сдержавшись и на миг показав мне ту пиратку, что боролась за свою таверну. «Тогда да, нам такое не потянуть». Но она запнулась, не зная, продолжать или же нет. Я по связи представлял направление ее мыслей, а потому подтолкнул к продолжению диалога. «Ну же, тетушка, не стесняйтесь. Я хотела попросить разрешения принять участие в восстановлении виноградников на изнанке», — выпалила Татьяна, тряхнув головой с рыжей копной волос. «Если на то будет ваше дозволение». Вот же и здесь цвет волос как нельзя лучше отражал деятельную натуру женщины. «Думаю, проблем не возникнет». Не стал я разочаровывать женщину. «Поговорите с сестрой, уточните, на каком этапе можно будет подключиться. Но имейте в виду, вам еще агрономов на наших причерноморских землях набирать. У нас, по сути, только на бывших землях Кобровых есть хоть какой-то порядок и селекционный фонд, на остальных в лучшем случае пустыня, в худшем, боюсь представить что. Я там уже везде была», усмехнулась Татьяна. «И часть личных дел, оставленных вами мне для обработки, тоже просмотрела. Есть кандидаты. Нужно будет проверить на лояльность и привести к присяге. С подходящими выйдем в поле с ранней весны. Кого хоть отобрали? Селекционеры да агрономы в основном». Я слушал Татьяну, и в голове складывалась мозаика. Вот только, кажется, складывалась она только у меня. «Тетушка, скажите откровенно, почему вы не пошли наводить мосты с остальными вассалами, когда я предложил идти знакомиться?» — спросил я в лоб. Та только криво улыбнулась. «Михаил, вы уж простите, но там все хоть и обедневшие, местами безземельные, но аристократы. Я же...» — она не договорила. «Да твою ж мать, ну почему я постоянно не учитываю местный менталитет? Она же про Виноградова, хоть и признанный бастард, но относящийся к слугам рода. Это вы меня простите, честно извинился я перед теткой. Мы исправим этот вопрос с сестрой сегодня же. И запомните, никогда не оценивайте человека по родословной или чистоте крови, особенно себя». Так и внула, еще не до конца понимая всех перемен в своей жизни. А к чему был вопрос? К тому, что в том зале среди моих вассалов находились, к примеру, брат и сестра Полозовы, которые горят желанием заниматься обеспечением безопасности промышленных и торговых объектов. А еще там был бывший датчанин Густав Ильдер, превосходный ментатор, который смог бы помочь вам проверить на благонадежность наших кандидатов и дать свой вердикт. В глазах Татьяны мелькнул блеск осознания. Сейчас она прекрасно поняла всю прикладную полезность от знакомства с этими людьми. «Вы совсем не просто так нас собрали и решили познакомить. Делать мне нечего, кроме как устраивать своим вассалам бесполезные светские рауты», — честно признался я. «И не смотрите так на меня. Да, я практичная сволочь. Я что, зря вас всех с миру по нитке собирал?» Татьяна рассмеялась искренне и громко. «Нет, вы, Михаил, хоть и практичная, но не сволочь», — покачала она головой. «Это вы просто знакомы только с самой пушистой стороной моей натуры, тетушка», — подмигнул я ей. «Что ж, пойду наводить мосты по заветам главы клана», — в ответ подмигнула мне Татьяна и летящей походкой покинула мой кабинет, уступая место делегации Крысиных. Две Анны Сергеевны вместе с нынешним бароном Крысиным расположились напротив. Одуванчикову просто-таки распирало от идей, но та себя сдерживала, что вообще было не характерно для этой женщины. «Михаил Юрьевич», — заговорил первым Олег Крысин, — «финансовые отчеты на конец года мы передали, отчисления в полном размере сделали. Отдельно я направлял вам отчет по обучению Белика, инициированного мага смерти в Малых Трясинках». Я кивнул. «Крысины действительно отработали вертикаль подчинения еще с Арсением, поэтому к ним у меня было меньше всего вопросов», — Скорее, я ждал вопросов от них, о чем я и поведал сидящей передо мной троице. Олег обменялся взглядами с Одуванчиковой и едва заметно кивнул, давая разрешение вступать в разговор. Судя по всему, внутренняя иерархия в роду у них тоже выстроилась, что не могло не радовать. «Михаил Юрьевич», — взяла слово рыжая бестия, — «вопросы по финансированию новых направлений предпринимательской деятельности мы описали в отчете. К ним не буду возвращаться. Выскажу наши общие соображения по теме, ради которой нас всех сегодня собрали». Я ободряюще улыбнулся Одуванчиковой, показывая, что рад такому рвению. Так вот, мы попробовали провести поверхностный опрос способностей и определить полезность того или иного человека для нас. Пока на первом месте датчанин. Нам нужно проверить на вшивость всех оставшихся после супруга людей, пусть болото ему будет могилой. Он для этих целей подходит идеально. Далее про Виноградова. Через нее можно договориться о поставках всей продукции для рода, а также о возможности коллабораций. Где-то я читала, что из одуванчиков можно и вино делать, так что технолог нам бы, безусловно, пригодился. Оставшихся лиц мы оценивали исключительно с точки зрения матримониальных планов. Мирослава Полозова вполне могла бы составить партию Олегу через несколько лет. Что касается ее брата Николая, мулата и датчанина, нам сложно судить. Здесь уже не нам с Анной оценивать нашу ликвидность на рынке невест. Как-никак мы, вдовы, хоть и с приличным финансовым содержанием. Теоретически по статусу мы могли бы подойти датчанину, меньше шансов в отношении Николая, и совсем минимум с мулатом, так как тот, вроде бы, стал номинальным главой рода. Я внимательно разглядывал Одуванчикову и всерьез задумался над тем, чтобы приблизить к себе эту женщину. Умная, наблюдательная, берущаяся за любую задачу и выполняющая ее в меру сил и возможностей. Анна Сергеевна, браво! Вы единственная, кто правильно понял задачу, поставленную этой встречей. В целом, я согласен с вашей оценкой и приятно удивлен ее здравостью. Хотя чего-то такого я и ожидал, читая ваш отчет и пояснительную записку к нему. Одуванчикова зарделась от похвалы, но не преминула добавить. Это совместная работа и совместные выводы, Михаил Юрьевич. Было бы нечестно присвоить все лавры себе. Что делает ваша мудрая честь? Вы не только смогли ужиться в сложных обстоятельствах и, что немаловажно, смогли сработаться. Я это ценю. Следующим ко мне на прием вошел Кардо Тортугас. Помолодевший и похорошевший наследник Эквада выглядел из всех вассалов наиболее потерянным. Граф, начал было он и запнулся, а затем махнул рукой и принялся торопливо говорить, пока не передумал. Я понимаю смысл сегодняшнего раута, но, хоть убейте, не понимаю, чем могу быть полезен всем этим людям и вам, в частности. Моя магия настолько специфична, что мало применимо на практике. У меня нет денег, связи и земель. У меня есть только титул и я сам. Ах нет, есть еще и быстро растущий долг перед вами, который я даже не представляю, как закрывать. В чем-то я понимал Кардо. Ему оказались не чужды понятия чести, поэтому быть обязанным и не приносить никакой пользы стало для него сродни рабскому ошейнику. Кардо, вы часть этого клана, поэтому здесь на равных правах со всеми. Ваш дар хоть и редок, но все же коммерчески применим в наших реалиях, успокоил я парня, пока я только навожу справки о дополнительном обучении для вас по профилю. Ищу либо частного преподавателя, либо рассмотрим возможность обучения в высшем учебном заведении магической направленности. Просто не торопите события и не впадайте в отчаяние. У вас уже есть новая личность, можете в свободное время отправиться в школу улучшения физической подготовки рода в Карелию, как подтянете русский язык, а по окончанию ее уже и будем с вами решать вашу дальнейшую судьбу. Кроме того, не буду скрывать, я бы хотел, чтобы вы присмотрелись к нашим дамам. Возможно, с кем-то из них у вас со временем возникнет симпатия. Навязывать кого-либо либо вмешиваться в вашу личную жизнь я, упаси боги, не буду, но и любую вашу кандидатку в супруги будет ждать тщательная проверка на лояльность клану. Кардо заторможенно кивнул. Кажется, за сегодня он узнал достаточно для того, чтобы тучи над его жизненной дорогой чуть разошлись и сквозь них выглянуло солнце. Граф, иногда мне кажется, что я застрял где-то в глубинах собственного «я», создавая очередной вариант мнимой реальности. Слишком добрым волшебником выглядит тот, кто одним взмахом руки может утопить целые города в крови. Так не бывает. Кардо, скажите, вы любили своего отца? Задал я вопрос вообще не в тему. Человека, который считал меня недостойным спасения в родовой войне. человека, называвшего меня слабым выродком и клепавшего детей в надежде получить наследника с его даром, Тортугас грустно улыбнулся. Я его боготворил и также люто ненавидел впоследствии. Если вам удобно считать меня исчадием изнанки, тварью и извергом, то считайте меня таким же коллекционером, как и ваш отец. Только он изымал души, пленял их в артефакты и заставлял служить себе. А я предпочитаю договариваться. Верность невозможно купить. Переводчик из кровников улыбнулся уголками губ. Судя по тому, что в этот раз он переводил гораздо дольше, чем я говорил, что-то было добавлено от себя. Кардо впечатлился. «Благодарю, граф. Я подумаю над вашим предложением о внутриклановом браке», склонил голову Тортугас и покинул кабинет. Последним вошел Густав Ильдер. Он сам отослал переводчика, оставшись со мной наедине. Выглядел датчанин не в пример живее, здоровее и спокойнее, чем при нашей последней встрече в казематах. «Граф, а ведь вы не комар», покачал тот головой. «Вы, хитрый змей, интересное начало для разговора. Да вроде бы яд не источаю и не шиплю», улыбнулся я и только тут понял, что в общем-то Густав оказался прав. Ипостась Эрга ведь у меня была змеиная. Это была неправильная змея, и у нее были неправильные конечности, но то, что змея, сомнения не вызывало. Увы, я от своих слов не откажусь, все так же пристально разглядывал меня ментатор. Мне даже на мгновение показалось, что он каким-то образом смог прочитать мои мысли. Вы точно знали, что уж я-то окажусь полезен почти всем присутствующим. Но какую участь вы уготовили для меня, Густав? А как вы вдруг так чисто и без акцента заговорили на неродном языке? Не впопад спросил я, поражаясь его лексикону и чистоте произношения. Базу любого языка, при желании, можно поставить, главное, потом практиковаться. Да ты же мой хороший, хочу, дайте два, нет, больше. Увидев мои восторженные глаза, датчанин покачал головой. «К вашим мозгам я не проберусь. Скорее, свои спеку напрочь. Мне одной демонстрации хватило. Я могу частично пропустить, если не будете лезть, куда не надо. Все еще не мог я смириться с потерей такого шанса. Можно попробовать, но вы же меня явно не для этого пригласили». Густав снял очки и протер стекла носовым платком. «Вы правы», — согласился я. «А сами вы как думаете?» «Мне не нужно думать, мне достаточно было послушать, о чем думали все остальные», – пожал он плечами. «Вы ведете очень верную политику. Каждый выходящий из вашего кабинета был воодушевлен и хотя бы примерно представлял свое место в ваших планах и местной иерархии. Что удивительно, недовольных не было. И что вы думаете по этому поводу?» Снова повторил я свой вопрос, чуть его перефразировав. «Так обычно делали сами металлисты и ментаторы», сверяя ответы. «Думаю, что позову на свидание вдовствующую баронессу Анну Сергеевну Крысину», вдруг совершенно не впопад ответил датчанин, нацепив очки обратно на нос. «Этой женщине единственной стало интересно, как проходит адаптация в незнакомой стране у моей дочери. Женщины с призванием матери в наше время очень редки». Я задумался над его словами. А ведь действительно, вокруг было полным-полно честолюбивых, сильных, властных, деятельных, хитрых женщин. Этот список эпитетов можно было продолжать бесконечно долго, но за все время настоящих матерей по призванию я не встретил. Вернее, я даже не разглядывал женщин с этой точки зрения. Как и у любого мужчины, мой взгляд притягивали яркие и сильные женщины, девушки. Я не искал мать для будущих детей, ведь я в принципе не задумывался о продолжении рода. Наверное, после слов Густава под это описание могли бы подойти Белецкая и Хельга, но если первая уже была матерью дюжину раз, то последняя любила чужое дитя животной любовью, не имея возможности иметь свое. «Знаете, Густав, какой бы вы выбор ни сделали, он у вас есть. Я не Малькольм, шантажировать вас здоровьем дочери не буду». Случайно я напомнил датчанину его разговор с кузеном датского короля перед моим допросом. «Дети для меня – святое. Но я сейчас искренне рад, что вы решились жить дальше и связать свою жизнь с новой родиной не только вассальной клятвой. А уж работой я вас загружу, не сомневайтесь». Ментатор молча кивнул и уже хотел было покинуть кабинет, но я остановил его вопросом у входа. «Густав, я бы хотел, чтобы вы осторожно и незаметно проверили вашу соотечественницу Хельгу Бизонинс. На предмет чего?» – удивился ментатор. «На предмет дробления личности. А вам откуда известно об этом феномене?» Тут же нахмурился датчанин. «Это спецподготовка не вашего профиля. Боги, Густав, я, военный с клятвой секретности высшего приоритета, моя невеста, дочь личного лекаря императора. Не задавайте вопросов, на которые я не смогу вам ответить. Есть признаки. Ментатор вернулся обратно, плотно закрыв дверь. Тон его стал деловым. Кошмары, обостренный материнский инстинкт, не соответствующий возрасту, отличие в поведении без блокиратора магии, знание русского языка, хотя насчет последнего признака я уже не уверен, перечислял я, после ваших слов, склоняюсь к мысли, что там тоже имело место быть лингвистическая заготовка. Хорошо, проверю. Наконец, кивнул датчанин, хотя всем видом показывал, что ему не хотелось бы копать под соотечественницу. Ну да что поделать, я не шутил, когда обещал обеспечить его работой. Ментатор вышел, оставив меня в одиночестве. Идея, изначально казавшаяся провальной, кажется, начала работать в нужном направлении. Правда, чувствовал я себя после сегодняшнего дня, словно выжатый лимон. Что бы там ни думали о благотворительности с моей стороны, но я преследовал лишь одну цель, обеспечивал себе и своей семье безопасный тыл. Чем больше связей у них будет между собой, чем больше каждому из них будет терять в случае измены, тем истовее они будут стоять за интересы клана и мои, в частности. Хорошо сплоченная группа всегда бьет одиночку. Этот закон я усвоил. Глава 9. Три дня до мальчишника прошли в работе и в ожидании нападений. Прямых боестолкновений не было, но и совсем без эксцессов обойтись не удалось. Соблюдая сволочной протокол высшего света, мы все же дали оповещение в газетах о предстоящем свадебном обряде. Там же указали, что в связи с трауром по безвременно усопшей княгине Исикой Нари обряд пройдет в кругу близких без излишнего шума и официоза. Кто бы мог подумать, что мы этим самым запустили бомбу замедленного действия. Сразу после публикации на адрес нашего московского особняка стали приходить, приезжать, доставляться курьерами и прочими способами подарки. Я даже подумать не мог, что столько людей захотят нас поздравить. Чьи-то фамилии на карточках были знакомы, а какие-то я видел впервые. Моя паранойя била в набат и требовала все перепроверить, ибо существовала просто гигантская вероятность, что среди подарков затесались и подарки от охотничьих команд. Когда я первый раз позвонил Орлову с личной просьбой, тот даже слегка опешил. «Данила Андреевич, а вы не могли бы предоставить мне в пользование какой-нибудь столичный полигон для разминирования артефактов вместе с артефактором-универсалом на несколько часиков?» — попросил я министра обороны после положенных статусу расшаркиваний. «Все оплачу, а то боюсь центр Москвы с землей сравнять. Умеешь ты, граф, поставить в тупик», — крякнул Орлов. «А что стряслось? Откуда такое богатство?» «Да у меня свадьба на неделе, вот подарками заваливают. А тащить в дом всякую гадость страсть как не хочу», — объяснил я, разглядывая быстро растущую гору всякой всячины в коробках и без возле кованых ворот на территорию особняка. «Ты кому уже успел насолить за три дня, кроме князя Конизуми, что собрался заняться перепланировкой столицы? Про зуб от японского князя меня предупредили в день допроса, так что появление других недоброжелателей для Данила Андреевича было сюрпризом». Я подумал и решил честно ответить. «Все же с Орловым по итогу у нас сложились достаточно хорошие отношения. Да на меня очередную охоту открыли, только международного масштаба. Кто, неизвестно, зато цена объявлена относительно вкусная, миллион золотом». Орлов присвистнул. «Растешь, а то», — хихикнул я. «Еще 4 месяца назад полмиллиона у Мышкина стоил, теперь пошел N повышение. Так, может, инсценируем смерть, и тебе спокойней, и казне прибыль», — пошутил Орлов. «Нет», — абсолютно серьезным голосом поддержал я его шутку, — «дождемся, пока миллионов 5 предложат, а то непорядок. Стою дешевле жеребца из конюшен Гепардеви. Что делать планируешь?» — осторожно поинтересовался министр. «Вот подарки перепроверю, потом мальчишник отгуляю, и обряд проведем. Потом за продолжение рода возьмусь», — взялся перечислять я ближайшие планы с безразличием в голосе. «Тьфу на тебя», — рассмеялся Данила Андреевич. «Я про охоту, а он про свое». «Да ничего», — припечатал я, — «жить буду. Вот вы, Данила Андреевич, министр обороны сильнейшей державы, на вас разве не покушались?» «Покушались, конечно», — подтвердил тот. «И что-то я сильно сомневаюсь, что вы при этом сидели на попе ровно и руководили из какого-то подполья», — справедливо заметил я, зная нрав нашего министра обороны. «Нет, конечно, охрану усилил и вперед, и с песней», — возмутился тот. «Ну вот и у меня такой же подход», — успокоил я Орлова. «Ну так что, могу рассчитывать на полигон? Ай, Орел с тобой, привози». артефактора выделю. С того памятного разговора я еще дважды катался на полигон, где стараниями Трипы появилось два новых кратера диаметром 25 и 50 метров. Трипы, кстати, это артфактор от бога пионов Павел Петрович, которого свои в армии прозвали за инициалы соответственно. Мужик оказался на редкость позитивным и немногословным. Он прошелся между выгруженными горами подарков и пальцем указал на две коробки. Эти две точно ед, но хороши. Так, может, и авторство определите, на удачу ляпнул я. Надо же было почуть вычищать энтузиастов охоты с показательными порками. Такую хню могут трое мастеров в Европе нахеровертить, и в Азии еще пяток. Закрутил пышный ус артефактор. Но чтоб точный почерк определить, надо все-таки ёпть. Ну так кто ж мешает, поддержал я его. Тот аж загорелся от возможности пошуметь. Так на полигоне два кратера новых и появилось, а мы обзавелись легкой глухотой. Когда улеглись пыль и грязь, а с полевого тактического щита счистили гранитное крошево, Трипы нахмурился и достал из кармана мобилет. Набрав короткий номер, он, дождавшись ответа, выдал просто феерическую тираду на армейском народном языке, общий смысл которой сводился к тому, что некий друг Трипы явно был замечен в нетрадиционных сексуальных отношениях с баранами, ослами и прочей не шибко умной живностью, раз на старость решил себе заработать продажей артефактов собственного изготовления на черном рынке. Далее страсти немного поутихли, и начались уже вполне профессиональные обсуждения деталей артефакта, после чего на другой стороне отчетливо прозвучало: «Так это музейный образец моей криворукости. Я его на память родной магической академии подарил». Вот тут уже знатно прихерили мы с Трипы. «Это кто же такое на память дарит, да еще и оставляет в доступе у студентов?» Тут уже трубочку взял я и прихерил повторно. На той стороне оказался никто иной, как владыка. Выслушав мои вводные, он обещал разобраться самостоятельно, чтобы очистить свое доброе имя. Уточнив, когда свадьба, один из сильнейших боевиков универсалов империи пообещал преподнести уже настоящий подарок от него лично, найдя виновных. Не доверять столь мотивированному человеку смысла не было, потому я заинтересовался авторством второго артефакта. Там был назван некто с именем, весьма схожим по произношению с Вэнь Хуньчань или как-то так. Дальше разберемся. Для разнообразия, Вэнь был даже не из Японии, а из Китая, и это в какой-то мере напрягало. Кроме того, на наших подарках успели потренироваться не только артефакторы. Собаки или некто на них очень похожие нанюхали ядовитые духи, несколько отравленных предметов одежды, предназначавшихся невесте, и даже три горшка с цветами. Но те с маниакальным азартом загробастал Игнат, занимающийся в Хмарёво определением и унификацией алхимических ингредиентов. Игнат недавно вернулся из командировки с отрядом кровников. Они обеспечивали безопасность изнанки графа Майского и оценивали ее перспективность в части поставки алхимических составляющих. Так вот, увидев цветочки, Игнат едва не запищал от радости, и это здоровый и серьезный мужик. «Да вы знаете, сколько такое счастье в горшках стоит!» Прижимал он к себе горшки, при этом лицо его было прикрыто респиратором с трубкой. «Да мы за ними уже полтора года гоняемся, а тут подарили, сами. С ними зелье делать можно по 300 тысяч за порцию, а тут, это самая лучшая охота. Не убивайте их пока, Михаил Юрьевич, ну везет же, может еще чего интересного и полезного подарит, а, но постоянно нам вести не могло». В один из дней, когда Кирана с Ксандром ездили по складам и закупались оптом на нужной родной изнанке, на них напали. На мой взгляд, нападение было настолько бестолковым и непродуманным, что кровники с легкостью его бы отразили, если бы в дело не вмешался посторонний. Иван Григорьевич Кречет одернул жилет на новом костюме тройки и вышел из автомобиля. Чувствовал он себя превосходно. Ему казалось, что он не идет по земле, а парит над ней. Настолько необычным было чувство легкости после скинутых за месяц килограммов. Если бы кто-то ему сказал, что отказ от алкоголя, курения и обжорства так преобразит его всего за месяц, Иван Григорьевич не поверил бы. Однако факт оставался фактом. Процедура у Подорожникова, физические нагрузки и тренировка силы воли возымели шикарнейший эффект. Вместо престарелого грузного жердяя с одышкой и обильным потоотделением в зеркало на него смотрел подтянутый мужчина с карими глазами и темной шевелюрой, едва намечающимся вторым подбородком и легкой небритостью. Как сказали, последний писк моды. Иван Григорьевич не просто так чуть ли не впервые за время траура покинул особняк. Добившись удобоваримого результата во внешности, он решился пойти на сближение с новой княгиней Виноградовой. его ключиком к могуществу и процветанию. Судя по гравюрам, девица была хороша собой, потому Ивану Григорьевичу пришлось попотеть, дабы не титулом единым очаровывать барышню. Злые языки трепали, что Андрюшкой, задохликом, она не заинтересовалась, но Ваня как раз таки не был тщедушен. Сейчас, хоть и не находясь в своей лучшей форме, он уже мог похвастаться очень даже приличной фигурой. Однако идти нахрапом Иван не стал. Ему было доподлинно известно, что женщины страсть как любили жалеть и спасать мужчин. Этакий синдром санитарки у них был записан на подкорке. Вот именно им племянник императора и планировал воспользоваться. Отследив перемещение княгини с каким-то бородатым белобрысым бугаем, наверное, охранником, Иван Григорьевич выбрал прекрасный момент для знакомства. Где-нибудь на складах, куда неизменно моталась неугомонная девица, он поможет отбиться ей от нападения. Затем как спаситель навестит ее, где поведает о своем вдовстве и благом намерении открыть женскую кавалерийскую школу. Поговаривали, что эмансипация нынче модна в высшем свете, а кому как не целой княгине поддерживать сие новое течение своим примером. У Ивана Григорьевича даже легенда имелась. На склады он прибыл заказать недостающие расходники для новой школы. В мыслях расписав себе идеальный план, Ваня не сразу понял, когда все пошло прахом. «Не дайте им уйти, их нужно допросить», — кричали из ниоткуда появившиеся бойцы в военной форме, скручивая проплаченных Иваном нападающих. Допроса нужно было избежать любым путем, чтобы отвести от себя подозрения. Иван Григорьевич прокричал какую-то пафосную лабуду о спасении прекрасной барышни и швырнул одно из самых сильных своих заклинаний – огненное кольцо, которое должно было изничтожить нападавших, ну и защитничков заодно, и возвеличить Ивана Григорьевича. Но все снова пошло наперекосяк. «Стой, идиот!» – заорала не такая уж и прекрасная дама, при ближнем рассмотрении имеющая татуировки на лице и множество шрамов. «Не смей!» Но волна уже разошлась, набирая силу. Половина лица девицы полыхнула огнем, и кольцо стало гаснуть, так и не добравшись до своих целей. «Ах ты, сука!» — роились мысли в голове Ивана Григорьевича. «Неужели семерка, как и я, перехватила технику?» Но как, его фиаско все приближалось, и бедному спасителю ничего не оставалось, кроме как выдать серию огненных шаров по ближайшим емкостям с чем-то взрывоопасным. Уж себя-то и девицу накрыть огненным щитом он сподобится. Когда емкости рванули, Ваня понял, что слегка перестарался. Жар и пламя вырывались из-под его контроля и ластились к княгине, вокруг которой разрасталась ледяная сфера. Следы подчистил, а жизнь дороже, подумал племянник императора, пробираясь под огненным щитом к ледяному убежищу. Внутрь его впустили, но взгляд девицы и ее охранника не предвещал ничего хорошего. «Нужно выбираться отсюда, здесь скоро все рухнет», — пытался достучаться до гласа разума княгини Иван Григорьевич, но та только отмахивалась. То и дело края ледяной сферы расползались, выпуская охранника, что уходил в пламя и спустя секунды возвращался с телами защитничков в военной форме. На обгоревших фрагментах одежды виднелись нашивки с изображением комара. Убежище заполнилось смрадом обгоревшей плоти и стонами раненых. Ивана Григорьевича замутило. Девица закрыла глаза на пару секунд, будто собиралась потерять сознание, но, хвала кречету, этого не сделала. «Почему мы не уходим? Я при...» — договорить он не успел, так как совсем рядом из ниоткуда появилась огромная тварь, похожая на змея. «Прорыв! Спасайтесь, кто может!» — заорал Иван Григорьевич и, к своему удивлению, принялся по памяти плести огненную иглу. Этому заклинанию его учили на самый крайний случай. Огромная мощь магии, собранная на минимальной площади игольного наконечника, могла пробить даже доспехи высокоранговой твари, но выпустить заклинание на волю он не успел. Змеюка шандарахнула его хвостом, и мир померк. Когда сестра в панике позвала меня и дала взглянуть на хаос, творящийся вокруг них, я не стал церемониться и пошел сам. Твари моего размера огонь должен был быть нипочем, а своих людей нужно было спасать. Вырубив хвостом урода, что и устроил по признанию сестры весь этот ад, я рванул в огонь. Вместе с Ксандром мы вытягивали кровников в защитную сферу. Мне было проще. Я чувствовал по кровной связи их нахождение и безошибочно определял под завалами. Кирана же воевала с пламенем. Кое-как ей удавалось утихомирить огонь в местах, которые я ей указывал через связь, но приходилось еще держать купол и не давать огню перекинуться дальше. Совсем я озверел, когда по дороге к кровникам обнаружил еще и несколько случайных жертв, оказавшихся не в то время и не в том месте. «Рэ, забирай Свету и мчи к Киране», — дал я команду дракону. «Нужна помощь». Дракон появился меньше чем через минуту вместе с ничего не понимающей Светой, но, увидев обгоревшие тела, сложенные в повалку, она тут же взялась за работу. «Вытянули мы всех, включая обгоревшие трупы нападавших. У меня было большое желание бросить этого урода здесь и дать ему сгореть заживо, повторив ту смерть, что он устроил здесь. Но остановила меня Света, знавшая всю знать в лицо. «Нет, это племянник императора. Нельзя. Нам нельзя, а ему можно?» Озверел я окончательно. Невеста дернула меня за руку, поворачивая лицом к себе. Она косилась на часы, болтающиеся на цепочке, и шевелила губами, что-то подсчитывая. «Достань мне мага жизни и мага смерти в ближайшие 2 минуты, и я успею спасти случайных жертв. Кровники будут жить все, артефакты и щиты выдержали почти все. Рэ, в особняк!» — выдохнул я, беря себя в руки. Спустя минуту мы перенеслись обратно с Олегом Крысиным и Татьяной Провиноградовой, которая со вчерашнего дня стала просто Виноградовой, нашими общими с сестрой стараниями. Олег показал себя молодцом. Видимо, муштра Тильды не прошла даром, а вот Татьяне пришлось на пальцах объяснять, что делать, чтобы не отпустить души 3 случайных жертв и вколотить их обратно в тела, наспех подлатанные Светой. Тетушка была хоть и слабым, но магом жизни, кажется, 3-го уровня. Первый боевой опыт она приобретала тяжело, но не роптала, стараясь изо всех сил спасти людей. Когда все удалось, она просто без сил растянулась на бетонном полу. «Рэ, выводи Олега, Татьяну и Свету, я остаюсь». Дракон вскинул вопросительно бровь, повернувшись к племяннику императора, но я мотнул головой. Эрк пожал плечами и открыл портал для людей, которых здесь быть не должно. Уходя, Олег шепнул мне на ухо: «Мы пока тут спасали, я парочку погибших допросил». Он кивнул на неузнаваемые трупы. «Это наемники. Цель – сымитировать нападение на Кирану Юрьевну, чтобы этот урод ее спас. Писец тебе, племянничек. Пушной и северный». Стоило порталу закрыться, как я привел в чувство этого урода. Эта сука стараниями Светы спала и от удара хвостом даже сотрясения не получила. Зато как он играл на публику, когда увидел обилие обгоревших тел вокруг и меня напротив. «Вы, помощь, я, племянник императора, великий князь Иван Григорьевич кречет, но спасайте в первую очередь дам и детей, не переживайте, их как раз и спасали». Злорадно улыбнулся я и врезал ему по морде. Хруст костей стал для меня музыкой. Глава 10. Пожарные к нам добрались спустя почти час. За это время я успел начистить рожу племянничку императора. Все было честно, без использования магии, сугубо ручное втолковывание, как он был неправ. Представитель славного семейства кречетов даже сопротивлялся, сперва сплетая магические конструкты, которые я нагло рушил, а затем ввязываясь в рукопашную схватку. Я позволил зацепить себя пару раз, ну а после уж отвел душу. Бесчувственное тело пинать не стал, но Андрею Петровичу позвонил на всякий случай. Коротко обрисовав ситуацию, честно предупредил, что из его кузена сделал отбивную. Когда пожарные выносили обгоревшие тела и передавали лекарям, то только диву давались, как мы выжили. Вокруг все оплавилось. Склад выгорел подчистую. Стараниями Кираны пламя хотя бы не перекинулось на соседние здания, а уж нас-то и не чаяли обнаружить живыми. Кроме пожарных и лекарей, нас ждала еще дача показаний городской полиции. Местный полицейский чин, оценив единственное целое и незакопченное тело с признаками насильственных действий на лице, только покачал головой. Выводы напрашивались сами собой. Остальные такой целостностью похвастаться не могли. Та же Кирана под конец просто вошла в пламя, пытаясь предотвратить цепную реакцию взрывов. «Дело переходит в ведомство императорской службы безопасности», — услышал я знакомый голос Николая Медведева, моего кратковременного сокурсника в школе комаров, который с некоторых пор активно работал в ведомстве своего отца. Полицейский спорить не стал, лишь попросил прислать итоговый отчет для квартальной сверки. Я же скривился. Переход дела в ведение службы безопасности явно намекал, что дело замнут. Позорить императорскую фамилию никто не даст. Осталось узнать, что светило мне за набитие нецарственного лица. Эх, надо было мне. С сожалением вздыхала Кирана, глядя, как уносит великого князя. Тогда бы ни в жизни не признался, что его женщина отходила. А теперь гадай. Или мне, подхватил Ксандр. Я вроде бы как иностранный подданный у нас, тоже бы обошлось. Николай Медведев окинул нас непонимающим взглядом, но все же взялся за выполнение своей работы. Место выгоревшего склада оцепили. Появился служебный маг смерти и принялся за допрос трупов нападавших. Нас же вместе со случайными жертвами настоятельно попросили проехать в Кремлевскую лечебницу. У императора проходило совещание с руководителями силового блока, когда Андрей Петрович позволил себе побеспокоить отца. Петр Алексеевич нахмурился, дети, конечно, имели право присутствовать на совещаниях, но с самого начала и заблаговременно предупреждая о собственном участии, а не появляясь где-то в середине, дав знак Медведеву, Орлову и Мышкину продолжать без него, император подошел к сыну и, окинув того угрюмым взглядом, полным недовольства, поинтересовался. «Должно было случиться что-то из ряда вон, чтобы ты заинтересовался совещанием силового блока». На фоне привычно спорили Мышкин с Орловым, перетягивая одеяло финансирования каждый на себя, а Медведев попеременно метался от одного к другому, ведя собственную гибкую линию взаимодействия. «Так и есть», — не стал отпираться Андрей и, понизив голос, продолжил. «На смоленских промышленных складах бушует сильный пожар. Ты сюда пришел мне новости пересказывать?» — вспылил император. «Если бы», — нахмурился принц, — «среди пострадавших люди Комариных, его сестра, Искандер Кёпиклери и несколько случайных жертв». Так и не дождавшись от отца никакой реакции, Андрей Петрович продолжил. «Но примечательно не это. Зачинщиком пожара стал великий князь Иван Григорьевич Кречет. Вот теперь император весь обратился во внимание. Откуда информация? Не поверишь, но мне Михаил сам из эпицентра пожара позвонил». У Петра Алексеевича непроизвольно брови поползли вверх. «Нельзя дать распространиться никаким слухам», — сразу принялся просчитывать репутационные риски для рода император. «Дал же Кречет племянничков, один краше другого. Я туда уже Николая Медведева отправил, чтоб взял все под свой контроль. Тебя решил уведомить, чтобы был в курсе. Это ты, молодец», — похвалил Петр Алексеевич сына, сумевшего сработать на опережение. «Глядишь ты, наука наукой, но скорость анализа ситуации и принятия решений у Андрея всегда были на высоте. А насчет звонка Комарина, еще доказать надо, что Ванька там отметился. Он последний месяц дисциплинированно траур по супруге носил, из поместья не выбирался, так что на слово верить нельзя. Там он, рядом с ними под куполом. Ну и что, даже если пожар спровоцировал, то провокация провокаций, рознь он, огневик, мог и случайно пальнуть, защищаясь». У Андрея выражение лица отражало все оттенки скептицизма. По словам Комарина, он оплатил нападение на княгиню Виноградову, чтобы спасти ее и завоевать симпатию, а когда барышня спаслась сама, то решил замести следы и устранить свидетелей. Ну, а там и рвануло что-то. Император выругался, чем привлек внимание глав силовых ведомств. «Ваше императорское величество, могу я чем-то помочь?» — тут же отреагировал Медведев. «Нет, Дмитрий Федорович, там уже ваш сын вовсю помогает», — отмахнулся император. «И вообще, господа, у нас там смоленские торговые склады полыхают, предлагаю на этом пока прервать обсуждение». Иван Григорьевич пришел в себя в автомобиле, который потряхивало на брусчатке, отчего многострадальная голова выдавала вспышки боли до искры из глаз. Этот сопляк поплатится. Его, великого князя, избили, словно раба на гладиаторской арене. Ну ничего, он найдет способ отомстить ему и этой девке, княгине. Если бы не необходимость проникнуть в родовое гнездо Виноградовых и отыскать свою армию, он бы уже сейчас приказал разобраться с этой грязью. Как они посмели? И ведь даже сжечь этого урода не вышло. Раз за разом сплетая заклинание, он ошибался на финальном этапе, и энергия пропадала в туне, пока резерв не опустел. Тогда Иван вспомнил молодость и помахал кулаками. Даже задел пару раз этого сопляка. Если бы не магическое опустошение, и вовсе уложил бы мордой в бетонный пол и заставил молить о прощении. Ну ничего, Подорожников его подлечит. Хотя, если показаться в таком виде дяде, то можно многого добиться. Главное, правильно преподнести информацию. Решено, лекарь отменяется. А чтобы рассказ выглядел более достоверным, Иван Григорьевич собственным огнем немного обработал себе одежду, чтоб не выглядеть совсем уж чистенько после пожара и драки. Петр Алексеевич намеренно не стал сразу принимать племянника. Для начала он хотел пообщаться с Николаем Медведевым. Дмитрий Федорович был тут же. Бравый парень, о котором говорили, касая сажень в плечах, не тушевался, смотрел спокойно и уверенно. С учетом его физических данных и дара берсеркера император думал, что Медведевы растят будущего боевика, но после обучения в школе комариных парень неожиданно изменил собственные взгляды, стал более спокойным и заинтересовался службой отца. Предоставив папку с первичным отчетом, он ожидал вопросов. Император бегло просмотрел общие данные и углубился в протокол допроса трупов штатным магом смерти. Информация не радовала. Тем заплатили за инсценировку нападения на княгиню Виноградову. Платил посредник, прямых указаний на племянника не было. Император выдохнул. Все оказалось не так плохо, как он предполагал. Просматривая информацию по пострадавшим, настроение у Петра Алексеевича неуклонно повышалось. В летальных были только нападавшие, остальные с ожогами разной степени тяжести. Не найдя среди жертв фамилии Кречет, император прямо спросил, что с моим племянником, он пострадал? Так точно, ваше императорское величество, отчеканил Николай Медведев, повреждения средней тяжести не ожогового характера, все же добавил он после секундной заминки. А какого, не понял Петр Алексеевич, говори уже, как есть, перелом носа со смещением, множественные гематомы, парочка зубов отсутствует, рассечение, возможно, сотрясение мозга, костяшки пальцев сбиты, это из видимого. От осмотра лекарем и оказания помощи на месте великий князь отказался. У кого-то схожий характер травмы из жертв имеется. Нахмурился император, кажется, начиная догадываться, о ком сейчас пойдет речь, у графа Комарина. Но там еще и ожогов хватает, коротко ответил Николай, не опуская взгляда. Где сейчас остальные пострадавшие? Доставлены автомобилями в императорскую лечебницу в Кремле и переданы барону Борису Сергеевичу Подорожникову. Великий князь дожидается аудиенции в вашей приемной. Благодарю за службу. Прошу дождаться дальнейших распоряжений в приемной. Николай щелкнул каблуками и удалился. Великого князя звать? Уточнил Дмитрий Федорович, глядя на задумчивого императора. Зови. Послушаем его версию. Спустя минуту в кабинет вошел двоюродный племянник Петра Алексеевича в подпаленной местами одежде, весь в гематомах со скошенным носом и запекшейся кровью на голове и костяшках. Все как описал Медведев-младший, как будто после кабацкой драки. Фонари на оба глаза сияли так, что гримеры Большого театра позавидовали бы. К великим князьям Ивану и Авдею Григорьевичем Кречетам император особого трепета не испытывал, воспринимая их двумя кукушатами, случайно оказавшимися в гнезде Кречетов. Оба пошли в отца, великого князя Григория Кречета, кузена императора, к концу жизни умудрившегося проиграться в пух и прах. Его сыновья вели такой же разнузданный образ жизни и не желали скрывать этого, славились экстравагантными выходками и помышлением полулегальными делишками. Одно время сильно были дружны с Мышкиным, но, будучи отстраненными от должностей, стали ему неинтересны. Последний месяц у Ивана вроде бы на почве траура мозги просветлели, и он даже взялся за себя, омолодившись у Подорожникова. Кроме того, племянник в память о погибшей супруге закатил не оргию с актрисульками и балеринами, чего от него все ждали, а занялся организацией женской кавалерийской школы на базе ее конюшен. Такие начинания вселяли сдержанный оптимизм в императора ровно до сего момента. «Дядя, благодарю, что уделили мне время». Коротко поприветствовал родственника Иван Григорьевич, с удивлением уставившись на Дмитрия Федоровича. С другой стороны, было бы глупо ожидать кого-либо еще, если в деле замешан представитель императорского рода. Надо же, без нытья, качания прав и жалоб на Комарина. Хотя, может, я просто выдаю желаемое за действительное, отстраненно подумал император. Дядя, между мной и нашими вассалами-комаринами произошло страшное недоразумение, и я прошу вас выступить посредником для его разрешения. У императора снова брови поползли на лоб от удивления. Слушаю. Сегодня я отправился в смоленские торговые склады сделать некоторые заказы для моего начинания, женской кавалерийской школы, начал свой рассказ племянник. Там я увидел, что на княгиню Виноградову нападает группа лиц. Как честный человек я вступился за нее, выпустив огненную волну. Но по неизвестной мне причине заклинание не сработало должным образом. Более того, я увидел, что количество нападавших увеличилось, и, запаниковав, выпустил серию огненных шаров, пытаясь отвлечь их внимание на себя и дать княгине возможность спастись. Но я не учел наше местонахождение. От огня занялись не то емкости с лаком, не то с краской, и прогремели взрывы. Начался пожар. Император то и дело поглядывал на артефакт определения истины и не мог поверить своим глазам. Тот сиял девственной белизной, а племянник продолжал рассказ. Прикрываясь огненным щитом, я пробирался к княгине, которая уже создала ледяной купол вокруг себя и своего охранника. Затем я попытался достучаться до их разума, заметив, что склад скоро рухнет и нужно спасаться, но они меня не слушали, пытаясь вытянуть из огня как можно больше обгоревших людей. Затем под куполом появилась какая-то страшная тварь, похожая на змею, и ударила меня своим хвостом. Следующее мое воспоминание, что некий молодой человек, весь в крови и саже, привел меня в чувство. Я представился ему и попросил спасать в первую очередь женщин и детей. Он начал драку. Результат вы видите. Как мне сообщили работники службы безопасности, этим несдержанным молодым человеком был граф Комарин, у которого вполне обоснованно случился всплеск агрессии в состоянии аффекта. Ведь он до этого пробивался к сестре и вытаскивал своих обожженных людей из огня. Предполагаю, что он принял меня за основного виновника происшествия, что частично соответствует истине. Император вообще отказывался что-либо понимать. Племянник говорил не просто правду, он действительно так чувствовал. Особой вины, кроме паники и необдуманных действий, на нем не было. Это все действительно напоминало жутчайшее стечение обстоятельств. Почему допрос трупов магами смерти показал, что им заплатили за инсценировку нападения? Это твоих рук дело? Задал прямой вопрос император и тут же покосился на артефакт. А я откуда знаю, что показал допрос? Натурально удивился племянник. Не спорю, у меня была мысль разыграть подобный сценарий, чтобы обратить на себя внимание княгини Виноградовой, но я решил попробовать сперва пригласить ее в мою школу, поведать о вдовстве и использовать на полную тот самый женский комплекс спасительницы и санитарки, который присущ многим дамам. И снова артефакт сиял белизной. За что тебя избили? Думаю, за неосторожное обращение с магией, повлекшее за собой ранение людей Комариных и угрозу жизни для его сестры, пожал плечами Иван Григорьевич и тут же скривился от боли. Ты не чувствуешь себя виноватым, заметил Петр Алексеевич. Так и есть. Немного жалею, что среагировал неадекватно и поддался панике, но с учетом траура и расшатанных нервов, вины не чувствую. Правду говорят, что благими намерениями выстлана дорога на берег реки времени. Знал бы, что будет такой результат, вообще не полез бы. Чего ты хочешь от меня? Договорись с ними о вире, я хотел бы выплатить компенсации пострадавшим. Но сразу предупрежу, приносить извинения не буду. Не считаю себя виноватым. Я подумаю, честно ответил Петр Алексеевич, что можно с этим сделать. А пока покажись лекарю, не стоит с таким гримом расхаживать по Кремлю. «Как скажете, дядя», — склонил голову Иван Григорьевич и отправился на выход. Только сейчас император заметил, насколько сильно изменился его племянник. Он скинул лишний вес, чуть раздался в плечах, как во времена юности, и перестал выглядеть шарообразным желе с тремя подбородками. Теперь это снова был мужчина. Возможно ли, чтобы спустя годы в племяннике все же проснулась кровь кречетов? Я скрипнул зубами, что не укрылось от внимания Кираны. «Что?» «Как я и говорил, этому уроду ничего не будет», — ответил я по кровной связи. Последний час я просматривал через кровь императора выводы расследования имперской службы безопасности. Николай меня не разочаровал. С учетом ставок выглядел Медведев-младший достойно, отмечая некоторые детали, косвенно указывавшие на настоящего виновного происшествия. Результат допроса магом смерти совпал с данными Крысина. Здесь тоже не было сюрпризов. Самое интересное началось, когда вошел великий князь Иван Григорьевич Кречет и начал заливаться соловьем. Не удивил, пожала плечами сестра. Они один ротой будут прикрывать своих до конца. Нам до него не добраться. Я раз за разом просматривал воспоминания о рассказе князя и диву давался, как он умудрился ответить на все вопросы таким образом, чтобы артефакт определения лжи ни разу не сработал. Опыт. Опыт и практика. Великое дело, ни одному же мне уметь артефакты обманывать на разнице силовых потенциалов, вон, некоторые на ораторском искусстве выезжают, да, что еще раз доказывает, всякий артефакт можно обмануть, и всякий дар может ошибаться, даже дар императора, но это не означало, что я удовлетворился местью в виде обычного мордобоя, нет, десяток кровников, едва не сгоревших в огне, но спасенных силами Светланы, и случайные люди, попавшие в маховик чьих-то желания и чуть не оставшиеся пеплом на бетонном полу, имели право, чтобы их страдания были отмщены. Сестра была права, род всегда стоит за своих до конца, кроме одного случая, имя ему предательство, а поскольку я вдоволь надегустировался крови великого князя кулаками, то точно знал, что в глубине души тот готов был пойти на предательство собственного дяди, нужно лишь было предоставить ему шанс это сделать, чем мы и займемся, а нам и не нужно до него добираться, император все сделает за нас, улыбнулся я сестре, правда, тебе придется какое-то время побыть актрисой. Сестра тяжело вздохнула, играть и притворяться она не любила и не умела, но ради такого дела внутренне готова была потерпеть, только давай хотя бы после свадьбы, хорошо, на душе царило мрачное удовлетворение вперемешку с сожалением, удовлетворение от плана, выстраивавшегося в голове, и сожаление от того, что я все больше походил на местных аристократов, перенимая их коварство, с волками жить, по волчьи выть, глава 11, не знаю почему, но я подсознательно ждал каких-то неприятностей, но пока боги миловали. Племянник императора выплатил нам виру, но извинений так и не принес. Передавал нам шкатулку с макром 5-го уровня и платиновым браслетом, выполненным по форме виноградной лозы, принц Андрей. Вот он лично извинился за кузена. Мы с сестрой извинения приняли, тем более что план дальнейшей дискредитации Ивана Григорьевича уже был создан, а потому продолжать конфронтацию не имело смысла. С будущим тестем я встретился, когда забирал с выписки кровников, подлеченных за счет государства. Сам же Борис Сергеевич, увы, на мальчишник не собирался. Михаил Юрьевич, я, к сожалению, не располагаю таким количеством свободного времени. Тут с трудом удалось выбить день на само торжество, развел он руками, как бы извиняясь. Вы уж смотрите, отмечайте так, чтобы моя помощь не понадобилась. Этого обещать не могу, честно признался я, но, думаю, барышням будет сложнее, ведь баронесса Белухина будет на девичнике, там Света справится, рассмеялся Подорожников, так и у нас слава будет, подмигнул я императорскому лекарю, намекая, что мы тоже без поддержки лекарей не останемся.